Глава 24. Да, я могу покинуть это место через вон ту дверь в любой момент, но не хочу, потому что за мной останется гора трупов. Он не позволит мне уйти просто так. Остановиться убийцей — это не мой путь. Я помолчала, осмысливая. Даррен сказал это так спокойно, так сдержанно. Я поняла, что он об этом как следует подумал за месяцы сидения здесь. «А каков тогда твой путь?» Он усмехнулся. Вода пришла в движение. «Я столько лет путешествовал, чтобы это понять. Нашел мудреца, который сказал, что у меня есть выбор, и даже поведал, какой. И вот целых 6 месяцев я провел в уединении, чтобы принять решение. Но до сих пор так и не принял. Слишком многое лежит на чашах весов. А ты хочешь, чтобы я вот так просто ответил тебе на этот вопрос за какие-то считанные минуты?» Я вздохнула. Как все сложно. «Но разве тебе не надоело здесь?» Судя по звуку, Даррен сладко потянулся в темноте. «Представь себе, нет. Мне здесь хорошо. На самом деле, это место я нашел задолго до того, как встретил весельчака. Он ловко втерся ко мне в доверие. Я приютил его на время, а он, скотина, запер меня в моем же логове. Как иронично, правда, подарок? Так что нет, не надоело. Мне здесь отлично думается, никто не мешает. Более того, сам не понимая, весельчак мне очень помогал все это время. Сама посуди, мне нет нужды тратить время на добычу пропитания, даже на стирку. Я получил все, что хотел. Уединенное место и возможность думать». Странная логика. Я еще не встречала людей, которым настолько хорошо в одиночестве, наедине с собой. «И что, тебе вообще тут никто не был нужен?» Немного обиженно переспросила я. Моей ступни коснулась его нога, пощекотала. Я возмутилась и отодвинулась. До недавнего времени я так и думал. «Не дуйся, подарок». И Даррен снова замолчал. Я теперь понимала, почему из него и слова лишнего не вытянешь. Он привык мало говорить и много думать. Знать бы еще о чем. И какое такое решение, из-за которого надо полгода мозги ломать? Ну что за мужчина мне попался? Одни загадки и ни одной нормальной отгадки. Хоть пытай. Правда, судя по всему, пытками из него тоже ничего путного не вытянешь. Один вон, попробовал. С нулевым успехом. Вряд ли из меня мастер по части вытягивания из людей правды лучше, чем из весельчака. «Но ведь пока ты сидишь здесь, как отшельник какой-то, в этом своем добровольном заточении, ты же оставляешь преступников на свободе. Они ведь там такое творят». Я вспомнила и содрогнулась. Даже горячая вода не помогла от леденящих душу воспоминаний. «Никто не несет ответственности за последствия чужих решений, только за свои», — резко ответил Даррен. «Но ведь меня они тоже могли убить, и меня бы здесь не было. Мы бы даже не встретились. Ты бы даже не узнал, что я существую на свете. Никогда бы не узнал», — тихо сказала я, чувствуя, как подступают предательские слезы. Стремительное движение вперед. Вода колышется, обдает меня горячими волнами. Я чувствую, что он совсем-совсем близко. В темноте ярко вспыхивает золото глаз, наплывает на меня. «Не плачь, подарок. Я же обещал, что ты не будешь больше плакать. Прости. Я, наверное, и правда слишком долго был погружен в себя. Чуть не заблудился там, в лабиринте вопросов без ответов. Забыл о реальном мире. Ты меня вытащила. Может, ты и есть тот ответ, который я искал. И ты права. Мы могли не встретиться. Я не смотрел на дело с такой стороны. И сейчас, когда думаю об этом, испытываю такую злость, что мне хочется разнести к чертям все эти горы и превратить в груду кровавых ошметков весельчака и его компанию. Так что отвлеки меня, подарок. Отвлеки, пока я не натворил непоправимого. Поверь, эту черту слишком легко пересечь. Вот только обратной дороги уже не будет. Горячий выдох из моих полуоткрытых губ. Каждой клеткой, каждым дюймом кожи чувствую его в темноте прямо перед собой. Даррен опирается руками о каменный край заводи по обе стороны от моих плеч. Склоняется все ниже. Я различаю чертания его тела. Меня ведет от запаха его влажных волос. Как тебя отвлечь? Помню о том, что он видит меня, будто на ладони всю. От этой мысли возбуждение лишь усиливается. Мои длинные волосы расплываются по поверхности воды, и это единственный барьер моей стыдливости. Робко протягиваю ладонь. Кончиками пальцев натыкаюсь на горячую, будто печка, грудь, и, кажется, жар этот перекидывается на меня так же быстро, как огонь по сухостою в летний зной. Со всхлипом втягиваю носом воздух. Тягучее, как сахарный сироп, промедление. Даррен так близко, но продолжает нависать надо мной, не шевелясь, словно каменная статуя. Оглушительный стук моего сердца. Непредсказуемость нашего будущего, которая заставляет меня чувствовать себя былинкой на ветру. А потом он безошибочно находит мои губы в темноте. И все тревоги куда-то уносит. Словно отпустив себя с поводка, накрывает мое тело собой. Вжимает в камни. Я вздрагиваю, ощутив всю силу его желания. «Даррен!» — шепчу испуганно, едва он освобождает из плена мои губы. Я была такой смелой совсем недавно, но теперь не уверена, что готова. Было так легко и приятно играть, когда знаешь, что тебе ничего не будет. Но вот теперь это точно больше не игра. «Тш-ш-ш! Не бойся, подарок. Мы не пойдем до конца. Пока. Мы лишь заглянем за самый край безумия. Ты со мной?» Я чувствую, как напряжены его мышцы, каменную твердость плеч и рук, сталь в голосе. Что-то переворачивается у него внутри. Что-то происходит прямо сейчас, я знаю. И, наверное, для меня сейчас тоже тот самый момент, мое собственное, самое важное в жизни решение — я с ним. Я готова довериться. И речь не только о том, что происходит в эту самую минуту. «Да, я с тобой», — отвечаю твердо, хотя коленки дрожат. «Что бы ни случилось, до конца, и мне не важно, кто ты и что». Он не дает договорить. Жадно целует. И я совершенно забываю, что хотела сказать. Наверное, что-то очень важное. Но, кажется, он и так понял. Лишние слова ни к чему. Иногда, действительно, молчание и тишина — самый лучший бальзам для души. Все горячее вода. Надеюсь, он не увлечется и не сварит меня вкрутую. Но скорее я сгорю от разрывающих мое тело желаний, еще смутных во многом, но все более ясных и отчетливых по мере того, как Даррен продолжает ко мне прижиматься вот так. А потом он берет меня крепко за талию и приподнимает. Проводит ладонями по бокам вверх и заставляет откинуться на бортики, вытянуть руки над головой. Я беззащитна и полностью открыта перед ним теперь. Лишь мокрые волосы облепили грудь, которая вся над водой. Восхищенный выдох Даррена. Обе его ладони ложатся мне на грудь и сжимают. Закусываю губу, но все равно не сдерживаю томного стона. Так это приятно. А потом Он нетерпеливо сдвигает пальцами пряди моих волос, и губы обхватывают сосок. Яркое, как молния, наслаждение простреливает меня сверху донизу, когда он касается одновременно губами и языком. Когда слегка посасывает, потом отпускает со звуком влажного поцелуя, потом дарит ласку и другой груди. Выгибаюсь дугой, подставляюсь под умелые губы, подаюсь навстречу рукам. Мне хочется его все больше, сильнее, полнее. Не знаю, как дальше терпеть. Он уже показал мне, как хорошо может быть. Мне хочется снова. Повинуясь слепому инстинкту, обвиваю его руками. Притягиваю как можно ближе, чтобы он тоже понял. Теперь мой и только мой. Никуда не отпущу. Если надо, готова всю жизнь прожить с ним в этой пещере, лишь бы вот так, лишь бы сердце к сердцу, кожа к коже. Низкий рык, с которым он хватает меня под бедра, вдавливает пальцы в нежную кожу до синяков и помогает, направляет как надо, подтягивает чуть вниз, и я чувствую его в себе. Вскрикиваю от того, как неожиданно и как ослепительно прекрасно это ощущение. Полное единение. Именно то, чего я хотела. Хотя нет, не полное. Потому что он замирает, тяжело дыша, и почти не двигается. Мы действительно лишь на самом краю безумия. И как же соблазнительна мысль послать все ко всем чертям и рухнуть в эту бездну с головой. Я чуть подаюсь бедрами вперед, потому что мне его слишком мало. Нужно больше. Даррен снова рычит и сжимает меня крепче, не пускает самоуправничать. Не шевелись. Я полностью себя контролирую, но... Проклятие, ты слишком сладкая, так что... Не шевелись. Послушно замираю, прислушиваясь к такому новому, такому волшебному ощущению внутри. А потом Даррен начинает двигаться. Так медленно и осторожно. Но во мне все ярче полыхает пожар. И все труднее терпеть и не шевелиться, потому что хочется извиваться в его руках, царапаться и кусаться, целовать везде, куда только смогу дотянуться. Но нельзя, нельзя, и приходится в выступлении цепляться руками за камни там, на суше, в то время как внизу, под водой. Ах! И снова плавное, короткое движение, и вихри горячей воды по расплавленной коже, и тихий-тихий плеск, когда он подается в меня. Каждый раз останавливаясь до того, как придет боль. До того, как два наши слова упадут нам под ноги, словно бесполезные бумажные оковы, которые мы сами на себя надели. Но все больше стирается в памяти прошлое. Я уже не понимаю, для чего были нужны те слова. Я уже не помню, как жила раньше. Без него. И снова так сладко, в меня, и обратно под мой разочарованный стон. Обжигающие поцелуи на моем горле, распирающее тугое чувство внутри. Так бесконечно хорошо, так недостаточно мало, так быстро. И все быстрее, быстрее, и уже невозможно остановить стремительно несущий нас обоих поток. Я вообще не понимаю, как он держится. Какой железной должна быть сила воли. Хотя после того, что я о нем узнала. Меня вот остатки выдержки покинули уже давно. Все, что могу, — это быть податливой, мягкой глиной в его руках. Стараться не вскрикивать слишком уж громко. Мне по-прежнему отчего-то хочется быть тихой, спрятать свое счастье от всего мира. Но не получается. Потому что он разжимает правую руку, удерживая меня лишь левой. И пальцы ложатся чуть выше точки нашего соприкосновения — и высекают из моего тела такие искры, что я едва не взрываюсь, не раскалываюсь на осколки. Хотя почему не взрываюсь? Очень скоро это действительно происходит. во второй раз за сегодняшнюю ночь. И Даррен едва успевает выйти из меня, потому что охвативший меня экстаз так силен, что я изгибаюсь всем телом в мучительно сладкой судороге. Чуть сама не лишаю себя девственности. Какие же мы сумасшедшие. Не могу больше быть такой покорной. И пока он прижимается к моему животу, догоняя в своем наслаждении и глухо рыча мне в шею, позволяю себе гладить его плечи, волосы, проводить пальчиками ног по голени, ластиться с этой кошкой. Он падает на меня всем весом, тяжело дыша. Я словно между двух каменных жерновов. Так расплющил меня аборт. Невыносимо хорошо. Вот теперь, пожалуй, и засну. Прямо в горячей водичке. Даррен целует меня в плечо и приподнимается. Золото глаз в довольном прищуре глядит мне прямо в лицо. Ты полностью права, Вилли. Больше так продолжаться не может. Спасибо, что помогла принять решение. 6 месяцев было недостаточно, но минувших дней хватило. Так что не спать. Вылезаем и одеваемся потеплее. У нас будет длинная ночь. Уж потерпи немного, ладно? Обувь свою найди обязательно. Весь мой сон как рукой сняло. Я подтянулась на локтях и выпрямилась. «Даррен, мы что, уходим?» Он отвечает жестко, и я вздрагиваю. «Да». «Но как?» «Я дам весельчаку то, чего он хочет».